и он бросился за мной в лес. А так как великан был слепой, то он все время натыкался на деревья и падал при этом наземь, словно огромное дерево. Но он быстро подымался, а так как ноги у него были длинные, и он мог делать большие шаги, то он всегда меня почти нагонял и был совсем уж близко от меня, так как я все время кричал: «Я здесь! Я здесь!» Вскоре я понял, что причина моего крика кроется в кольце. Я попробовал его снять, но сделать это мне не удалось. И мне не оставалось ничего другого, как откусить себе палец. И тотчас я перестал кричать и счастливо убежал от великана. Хотя я и потерял палец, но зато спас себе жизнь. «Госпожа королева», — сказал разбойник, — «эту историю я рассказал вам для того, чтобы выкупить одного из своих сыновей. А теперь, чтобы освободить второго, я расскажу вам, что произошло дальше. Когда я вырвался из рук великана, я блуждал в дремучих лесах, не зная, куда мне идти дальше. Я взбирался на самые высокие ели, на вершины гор, но куда я ни вглядывался, нигде не было видно ни жилья, ни пашни, ни единого следа человеческой жизни. Кругом были одни лишь страшные лесные дебри. Я шел все дальше и дальше, мучимый голодом и жаждой, и каждую минуту боялся, что вот-вот упаду от слабости. Наконец, когда солнце начало уже заходить, я взобрался на высокую гору и увидел, что в пустынной долине поднимается густой дым, будто из хлебопекарной печи. Я быстро спустился с горы в ту сторону, откуда шел дым. Сойдя вниз, я увидел трех мертвецов. Они были повешены на ветке дерева. Я испугался, но взял себя в руки, направился дальше и вскоре подошел к небольшому дому. Двери в нем стояли открытые настежь. У очага сидела какая-то женщина с ребенком. Я вошел, поздоровался и спросил, почему она сидит здесь одна и где ее муж. Спросил, далеко ли еще до человеческого жилья. Она ответила, что до тех мест, где живут люди, очень далеко. Она рассказала мне со слезами на глазах, что прошлой ночью явились дикие лесные чудовища и похитили ее вместе с ребенком у мужа и завели в эти лесные дебри. Наутро чудовища ушли и велели ей убить ребенка и сварить его. Они сказали, что, вернувшись назад, собираются его съесть. Услыхав это, я почувствовал к матери и ребенку большую жалость и решил их спасти. Я побежал к дереву, на котором были повешены трое воров, снял среднего из них, что был покрупней, и принес его в дом. Я сказал женщине, чтобы она сварила его и подала на ужин великанам. А ребенка я взял и спрятал в дупле дерева, а сам спрятался за домом так, чтобы мне можно было следить, когда подойдут великаны, и в случае чего поспешить на помощь женщине. Как только стало заходить солнце, я заметил, что чудовища спускаются с горы. Были они на вид страшные и жуткие, похожие на обезьян. Они волокли за собой чье-то мертвое тело, но разглядеть, что это было, я не мог. Войдя в дом, они развели огонь в очаге, разорвали зубами окровавленное тело и сожрали его. Потом они сняли с очага котел, в котором варилось мясо вора, и поделили куски между собой на ужин. Когда они поужинали, один из них, тот, кто по виду, должно быть, был у них вожаком, спросил у женщины, было ли это мясо ребенка, которое они съели. Женщина ответила «да». Тогда сказал чудовище великан: «А я думаю, что ты ребенка спрятала, а нам сварила одного из воров, что висят на дереве». И он велел троим из своих подручных пойти и принести ему с каждого вора по куску мяса, чтобы убедиться, что все они по-прежнему висят там. Услыхав это, я быстро побежал вперед и повис между двумя ворами, держась руками за веревку, с которой я снял третьего вора. Явились чудовища и вырезали у каждого из бедра по куску мяса. Они вырезали кусок и у меня, но я это перенес, не проронив ни звука. У меня и до сих пор есть на теле рубец. Разбойник немного помолчал, а потом продолжал: «Госпожа королева, Я рассказал вам это приключение ради моего второго сына. А теперь я расскажу вам конец этой истории ради моего третьего сына. Когда дикие чудовища убежали с кусками мяса, я спрыгнул вниз и перевязал себе рану куском рубахи. Но я не обращал внимания на боль и думал только о том, чтобы выполнить перед женщиной свое обещание и спасти ее вместе с ребенком. Я поспешил вернуться назад к дому, спрятался и стал прислушиваться к тому, что происходило. В это время великан проверял три принесенных ему куска мяса. Когда он попробовал тот кусок, который был вырезан у меня, а был он еще в крови, великан сказал: «Ступайте скорее и принесите мне того вора, что висит посередине. Его мясо свежее, оно мне по вкусу». Услыхав это, я поспешил назад к виселице и повис опять на веревке между двумя мертвецами. Вскоре явились чудовища. Они сняли меня с виселицы, поволокли к дому и бросили меня на землю. Но только подняли они надо мной ножи, как вдруг поднялась такая буря с громом и молнией, что сами чудовища пришли в ужас. Они бросились диким криком в окна, в двери, на крышу и оставили меня лежать одного на полу. Прошло 3 часа, начало светать, и поднялось яркое солнце. Я собрался с женщиной в путь дорогу, и мы пробирались с ней 40 дней через лесные дебри, питались только одними кореньями, ягодами и травой, которые росли в лесу. Наконец мы попали к людям. Я привел женщину с ребенком к ее мужу. И легко себе представить, как велика была его радость. На этом рассказ разбойника окончился. Тем, что ты спас женщину и ребенка, ты загладил злые дела, совершенные тобой, сказала королева разбойнику. И я освобожу твоих 3 сыновей. Сказка о том, кто ходил страху учиться. Было у отца 2 сыновей. Старший был умен и толков, все у него ладилось, а младший был дурень, ничего как следует не понимал и к учению был не способен. Посмотрят на него люди бывалые и скажут: с этим придется отцу немало еще повозиться. Если надо было что-нибудь сделать, то старший сын с делом всегда управится. Но если отец велит ему что-нибудь принести, а время позднее или совсем к ночи, а дорога идет через кладбище или мимо какого-нибудь другого мрачного места, он всегда отвечал: «Ох, батюшка, не пойду я туда, мне страшно», потому что был он боязлив. Или, бывало, вечером начнут рассказывать у камелька всякие такие небылицы, что у иного мороз по коже пробирает, и скажут подчас слушатели: «Ах, как страшно!» А младший сидит себе в углу, тоже слушает, и никак ему не вдомек, что это значит «страшно». Вот все говорят: «Мне страшно, страшно», а мне вот ничуть не страшно. Это, пожалуй, дело такое, в котором я тоже ничего не смыслю. Однажды и говорит ему отец: «Эй, послушай, ты там, в углу, ты вон, гляди, какой уж большой вырос, и силы набрался. Надо будет тебе тоже чему-нибудь научиться, чтобы хлеб себе зарабатывать. Видишь, как брат твой старается, а ты ни к чему не гож». «Эх, батюшка», — ответил младший сын, — «я бы охотно чему-нибудь научился. И раз уж на то пошло, то хотелось бы мне научиться, чтоб было мне страшно. В этом деле, видно, я еще ничего не смыслю». Услыхав это, старший брат посмеялся и подумал: «Боже ты мой, какой, однако, у меня брат дурень, из него никогда ничего не получится. Кто хочет чем-нибудь сделаться, должен быть изворотлив». Вздохнул отец и говорит младшему сыну: «Уж чему-чему, а страху ты должен научиться. Но на хлеб себе этим вряд ли ты заработаешь». А тут вскоре зашел к ним в гости Пономарь. Стал ему отец на свою беду жаловаться и рассказал, что младший сын у него несмышленый, ничего не знает, ничему не учится. «Вы только подумайте, спрашиваю я у него, чем ты хлеб себе зарабатывать хочешь? А он говорит: хотел бы я страху научиться». «Если уж на то пошло, — ответил Пономарь, — Этому он мог бы у меня научиться».